Смеяться и думать. Часто я пишу веселые рассказы. Естественно, тут нужен смех, чтобы дети смеялись. Однажды я читал в школе. Выбрал самые веселые рассказы, как мне казалось. Я хотел, чтобы смеху было как можно больше, чтобы всем было весело. Дети, в общем, смеялись, но не все. Кое-кто не смеялся. Это меня беспокоило. Я к ним обратился с речью. Дорогие ребята, тут кое-кто не смеялся. Так вот, для них я напишу специально. Поработаю в полную силу. И в другой раз прочту. Чтобы смех был дружный, а не какой-то отдельный. Чтобы всем было весело. «Что ж, посмотрим», — сказал один мальчик. «Увидим». Он как раз меньше всех смеялся. Он мне как будто не верил. Я пожал протянутую руку и сказал: «Ну что ж, увидим. Я растормошу тебя. Будешь и ты хохотать». «Вы так думаете?» — сказал он. «Ну, давайте, еще приезжайте. Я буду вас ждать с интересом». Он мне чем-то даже понравился. Своей какой-то железной невозмутимостью и простотой в обхождении с людьми. Хотя я немного расстроился. Тяжелые. Слушатель попался. Но в то же время такой человек как бы советует вдуматься, пересмотреть свое творчество, писать острее, смешней. Я написал еще рассказы, стараясь, чтобы они были как можно смешнее. Поехал опять в эту школу и, слегка волнуясь, начал читать. Волнение мое понятно. Я сразу увидел этого мальчишку. Не помню, в каком ряду. Как мне казалось, ребята смеялись больше, чем в прошлый раз, но он, этот мальчишка, даже глазом не моргнул. Он как-то весь подался вперед, смотрел на меня и сжимал рот. Я видел только его. Тем более был уговор. Я с трудом дочитал. Он подошел ко мне, держа руки в карманах. У него было удивительно довольное лицо, но рот также сжат. Нельзя сказать, чтобы он улыбался, но было заметно, он доволен. Я же был настолько недоволен, что и говорить нечего. «Ну, как?» — спросил он. «Неужели там не было ничего смешного?» — спросил я. «Было», — сказал он. «Так в чем же дело?» «Все дело в воле», — сказал он. Я не понял его. Тогда он совершенно спокойно объяснил мне, что воспитывает в себе волю, и сжимает рот, и смотрит вперед, не моргая, когда ему смешно. Этим самым он закаляет свой организм, свою волю, по его мнению. «Но зачем?» — спросил я. «Чтобы полететь в космос», — ответил он вполне серьезно. Ответ его произвел на меня впечатление редкое. Я даже, честно говоря, сразу не мог ему ответить. Такого я не ожидал. Я вспомнил наших улыбающихся космонавтов и просто растерялся. «А Гагарин?» — спросил я. Он удивленно открыл рот, потом сказал: «Я об этом не подумал». После этого ответа смеялись все. Смеялся сам мальчишка. Улыбающийся, веселый, первый в мире космонавт, улыбка которого известна всему миру. И этот мальчишка со сжатым ртом и выпученными глазами. Это было смешно. По-настоящему. Замечательный смех всей школы, дружный, задорный, здоровый, первоклассный, блестящий, что надо. Вот так бы дружно всегда смеялись над зазнайством, глупостью, нелепостью, ерундой, неряшливостью, недобросовестностью, трусостью, подлостью, ложью, неусидчивостью, нечестностью, невнимательностью, несерьезностью, необдуманностью, недоброкачественностью, неумением.